«И правильно, какой к черту тебе нужен боевой опыт? Ты лучше меня с этим справляешься и вроде как умеешь даже то, чего мне неведомо. Ну, а ты обучен тому, чего не знаю я, и без чего нельзя брать на себя командование. Послушай, я ведь готовил парней к решению конкретной тактической задачи. Показывал элементарные, чтобы они в первой же стычке не растерялись и не погибли. И всего-то». «Всего-то», — передразнил его Василий. «Это самое главное и есть. Ты вот тоже меня услышь. У нас с тобой всего 23 бойца, дети не в счет. Потери неизбежны, но, по сути, недопустимы. Обучу, кого успею. Хотя время терять нельзя, холодает». «Да, нельзя. Но я не о том. Уж ты поверь мне, очень скоро придется действовать не отдельными группами, а всеми силами, двумя соединениями, согласованно. Кому как не тебе я могу такое доверить? Давай не забегать вперед. Придет время, решим. А пока назначь-ка своим замом Тараса, он тоже военный, неплохо ладит с ребятами, да и смышлен. А меня хотя бы до поры оставь, пожалуйста, с этими должностями в покое». «Ладно, но чего-то ты все же не договариваешь». «Возможно». На самом деле Федор не хотел связывать себя повседневными командирскими заботами, чтобы, когда появится возможность, докатиться, он ведь обещал, до замка. Однако была и другая причина. Готовить людей и посылать их на смерть совсем не одно и то же, в особенности, если самого нет рядом. Такую ответственность Федор взваливать на себя не желал, и объясняться по этому поводу с Василием считал неуместным. Но в то же время понимал, что полковник прав, и что никуда он раньше или позже не денется. И эта мысль вызывала тоску. Вначале им сопутствовала удача. По бессоновскому плану, быстрым и хорошо вооруженным мобильным группам, по 2-3 пикапа в каждой, удалось уничтожить 12 маджахедов, не потеряв ни одного бойца. Потом бандиты стали выезжать на охоту конвоями из 3 машин, причем это были уже мощные и достаточно маневренные внедорожники, и передвигались они не только в светлое время суток, но и ночью. Один такой конвой они уничтожили, подорвав флагманский автомобиль на мине и расстреляв 2 других из гранатометов и пулеметов. 3 маджахедов, правда, все же успели выскочить и открыть ответный огонь. В результате 2 ребят получили серьезные ранения, хорошо еще остались в живых. А вот 2-й конвой подрывать никак не следовало. И ведь предупреждал Бессонов и настаивал ни в коем случае не использовать такую тактику в отношении бандитских групп, возвращающихся в порт. Их следовало пропускать. Так нет, все согласились, но не все удержались. Ему, наверное, никогда не забыть, как они с Василием примчались к месту побоища, как выслушивали слезные объяснения того самого Тараса. «Мы, товарищ командир, внимательно смотрели, но гражданских не заметили». А рядом, в числе трупов, лежали женщина с разорванной осколком шеи, мужчина, наверняка ее муж, с оторванной ногой, и девочка лет 15 с неестественно вывернутой головой и с открытыми глазами, в которых навсегда застыл страх. Полковник отчитал Тараса за нарушение приказа, отстранил временно от командования, но все же счел необходимым добавить: «Это война, так что переживания отставить. После будешь себя винить, а пока воевать надо». И перевел взгляд на Бессонова. Они поняли друг друга без слов, и Федору оставалось лишь утвердительно кивнуть в ответ. Он соглашался разделить с Василием ответственность и отныне становился его замом. С того самого дня весь ход противостояния Васильевской группировки и бандитов сильно изменился. В тех первых гражданских жертвах Федор, если и мог себя винить, то косвенно. А вот к гибели еще одной женщины и еще одного гражданского мужчины он оказался причастен напрямую. Это случилось утром, спустя несколько дней, когда они подорвали очередной конвой, на этот раз на выезде из порта. Теперь маджахеды, у которых никогда не было ни чести, ни совести в общечеловеческом смысле, использовали пленников в качестве живого щита. Небритого, но определенно славянской внешности, если б его удалось разглядеть сразу, мужчину заставили сесть за руль головного внедорожника. Женщину усадили в следовавшую за ним машину. Она-то первой и взлетела на воздух. Сам с собой Бессонов лукавить не привык, поэтому сразу признал, что предвидел такое развитие событий, к тому же не раз говорил об этом с Василием. Для обоих не был секретом опыт кавказских войн. И все же они решили, что пока не придумали новую тактику, и пока перевес не на их стороне, придется рисковать. А противник новую тактику придумать успел и применил тем злополучным утром. В результате погибли не только ни в чем не повинные люди. Впервые отряд под командованием самого Федора понес тяжелые потери. Двое убитых и трое раненых. Из семерых, выехавших тремя пикапами на операцию, потому что конвой, на который они напали, оказался лишь приманкой, и бандитов в нем было всего пятеро. Троих удалось уничтожить сразу, двое, укрывшись за перевернутой машиной, продолжали отстреливаться, когда на дороге показалась вторая группа маджахедов, на этот раз на четырех внедорожниках, которые неслись к ним на максимально возможной скорости. В этот момент Бессонов, сидя на переднем пассажирском сиденье пикапа, водитель которого по его команде развернулся перед огневой точкой противника, подавил ее двумя гранатами и распорядился: «Не останавливайся! Назад! 100! Развернись!» Он уже видел бандитские внедорожники, оценил опасность и давал команды двум другим пикапам. «Тарас, направо 20! Гранатомет по второму! Антон, за нас левее! Стоп! Без разворота! Пулемет! Не дать им возможность взять нас в клещи! Огонь! Работаем по обстановке!» Едва договорив, он выпрыгнул, схватил гранатомет с выстрелом, автомат и бросился к еще горящему внедорожнику. Его команды были исполнены в точности, не зря он их тренировал. Вторая машина взлетела на воздух, пока он выбрал позицию и навел прицел на первую. Выпускать кумулятивный снаряд пришлось почти в упор. «Джип, эх, жаль, СРТ-8 всегда мне нравился», — клюнул тяжелой разбитой мордой, на которой, словно кровь, в один момент застыло пламя, и теперь летел на него крышей вперед. Отшвырнув трубу, Федор очень вовремя откатился в сторону и вскочил на ноги. Но гранатометы были не только у них. Пикап Тараса, едва тронувшись с места, раньше, вдруг вспыхнул и завалился на бок. Водитель наверняка погиб. Кабина тут же обуглилась, но сам Тарас, который ввел огонь из кузова, еще был жив. Ему удалось спрыгнуть и отскочить в сторону, когда его настигла пуля. Федор бежал к нему, пригнувшись, но не успел. Бойца добили длинной очередью из проехавшего мимо автомобиля. Бессонова бандиты не заметили и устремились к двум пикапам, которые неспешно зигзагами отступали, при этом один огрызался пулеметным огнем. Через секунду он был возле парня, приложил пальцы к шее, констатировал смерть. Затем, не мешкая, подобрал тарасовский автомат, в три прыжка достиг середины дороги и открыл огонь. Из двух стволов, длинными от пояса, по черному джипу, тот как раз повернулся полубоком, посыпались тонированные стекла, машина осела на пробитые колеса и замерла. Федор тут же метнулся за разбитый внедорожник. Один Калашников отшвырнул, во втором заменил рожок, но высовываться и стрелять не стал. Судя по жестяному стону кузова и свисту пуль, разбойники успели выскочить, похоже, этих паразитов двое, и теперь палили в его сторону, не жалея патронов. Он сорвал лимонку с поясного ремня и швырнул, не глядя, через машину. Пальба прекратилась, но Федор бросил вторую гранату и, дождавшись взрыва, выскочил из-за укрытия. Одного маджахеда, очень вовремя высунувшегося из-за джипа, снял очередью. Второго трогать не стал, тот лежал на спине, двумя руками зажимая осколочную рану в правом боку. Заглянул в салон. Водитель с окровавленной головой замер, привалившись к баранке. Затем обернулся к раненому. «Жить хочешь, бандит?» «На все воля Аллаха!» «Ну, как знаешь». Он решительно повел автоматом в его сторону. «Стой, стой!» — в ту же секунду заорал тот. «Что ты хочешь?» «Сколько вас осталось в порту?» «С утра было 30», — не задумываясь, ответил маджахед, глядя прямо в глаза Бессонову. «Это правда. Дай мне пакет, он сзади, в машине». Бессонов склонен был ему верить. Отбросил подальше от раненого автомат, быстро отыскал походную аптечку, наклонился, чтобы передать ее, как вдруг у самого уха просвистела пуля. Он мгновенно распластался рядом с бандитом, перекатился ближе к машине и в следующую секунду был уже за кормой. Осторожно выглянул. Бандит, которому он обещал жизнь, теперь лежал без малейших ее признаков, добитый своими же подельниками. А к нему, осторожно, посылая короткие очереди, приближался очередной маджахет. Причем под прикрытием второго, который расположился у последнего целого внедорожника. Но эти двое Федора волновали сейчас меньше всего. С ними-то он разделается. Внимание приковала другая картина, страшно огорчившая. Пикап с его бойцами замер. Пулеметчик перевесился через борт кузова. Он был по меньшей мере ранен. Еще одного, также определенно подстреленного парня, водитель оттаскивал с линии огня за машину. И в тот же момент вдруг присел, получив пулю в ногу, но продолжал волочь товарища. Им надо было помочь и немедленно. Один прыжок, и он был у морды джипа, бросился вниз и уже из-под передних колес, практически в упор, расстрелял подбиравшегося к нему бандита. Но второго не успел, тот укрылся за уцелевшей машиной. Вскочил и вдруг услыхал характерный тяжелый удар и скрежет металла. Его водитель, тот самый Геннадий, которого они спасли от шакалов, видя отчаянное положение товарищей, направил пикап на маджахедский автомобиль и протаранил его в бок. Не раздумывая, Федор метнулся к этой свалке, на ходу пристрелив бандита, который машинально отпрыгнул от машины, и оказался под прицелом. Последний из остававшихся в живых маджахедов не смог открыть покореженную ударом водительскую дверь, выбирался через пассажирскую и, ступив на землю, оказался нос к носу с Бессоновым. Так что прожил меньше секунды. Почему же тогда он был уверен, что пережил не самый страшный день и не самый кровопролитный бой в этой войне? Была ведь такая мысль, была. И тем не менее, именно он настаивал вечером на заседании штаба. «Никакой передышки ни себе, ни бандитам давать нельзя. Теперь, когда наши силы практически сравнялись, их надо додавить и уничтожить, а для начала не выпускать из порта ни днем, ни ночью». «И как ты себе это представляешь?» — спросил Василий. «У нас попросту не хватит сил для постоянных засад на двух дорогах. Я уже не говорю о штурме, при котором необходимо иметь серьезное преимущество и в людях, и в технике». «Правильно», — ответил Федор. «Поэтому я предлагаю, обрати внимание, впервые просить помощи у гвардейцев, причем безотлагательно. Мы, по сути, выполнили за них всю черновую работу. Так пусть теперь помогут с кордоном. Надо ехать в Ростов и надо убедить». «Не надо в Ростов», — перебил его полковник. «Есть часть поближе, в Краснодаре. Она как раз вновь формировалась, когда я там был. И командира я знаю. Да и само краснодарское начальство, пожалуй, не меньше нас заинтересовано в очистке порта». «Уговорил, красноречивый. Выезжаем через 5 часов вдвоем». По пути Бессонов поделился с командиром еще одним планом. «Если не возражаешь, я сформирую специальный отряд, скажем так, отчаянных головорезов. Думаю, ты и сам понимаешь, что он понадобится». «Да уж как пить дать. Какие тут могут быть возражения? Действуй». «Так вот, у нас я присмотрелся к 3 ребятам. Нужны еще хотя бы 5. Попробую преподать им ускоренный курс, когда организуем осаду. Поможешь?» «Постараюсь. Но давай вначале уговорим краснодарских». Но уговаривать не пришлось. Потребовалось лишь представиться, кратко обрисовать ситуацию и задать прямой вопрос. «Поможете? Честно говоря, времени в обрез, если нужны согласования». Василия прервала пожилая дама, единственная женщина из 5, входивших в местный комитет спасения. Федор взирал на нее с нескрываемым интересом, обоюдным, следует заметить. Ему нечасто доводилось видеть такие необыкновенные характерные лица. Сейчас оно демонстрировало решительность, и, что становилось понятно сразу, это была не сменная маска, а естественное выражение. Но как же с этими тонкими губами, с этой общей суровостью контрастировали глаза? Они, возможно, помимо воли их обладательницы, светились не только умом, но и добротой. Это были глаза потомственной интеллигентки. «Врач», — услышал он внутренний голос. «Вероятно, хирург», — уточнил Бессонов. Дама, она представилась Ларисой Владимировной, сделала энергичный, но не лишенный изящества жест рукой, словно заранее отметая пустые вопросы и сомнения, и заявила: «Знаете ли, голубчик, если бы мы слушали всякое начальство, достояли с протянутой рукой, город давно бы погиб. Насколько-нибудь осязаемую помощь из Ростова, а тем более из Москвы, мы никогда не рассчитывали, а посему и не оглядываемся. Думаю, мы решим все здесь и сейчас. Что скажете, господа?» — обратилась она к мужчинам. «Скажу, если не возражаете, что помочь необходимо», — взял слово военный, тот самый знакомец Василия, который и собрал комитет. «Мы в портовых складах заинтересованы куда больше, чем наши гости, признаем честно. Да ведь и часть формировали с таким прицелом. А тут, к тому же, полдела за нас сделали». «Да уж, наслышаны», — вставил усталый человек с лицом градоначальника и перевел взгляд с Василия на Федора. «А вас, можно сказать, уже легенды ходят». «Есть конкретные предложения?» — вновь вмешалась дама. Предложения были, и обсудили их довольно быстро. Город выделял 40 гвардейцев, большую часть личного состава части, технику, в том числе грузовик с походной кухней, и недельный запас продуктов. Приняв решение, все тут же поднялись. Дел было немало, поскольку выступление наметили на 5 утра. Бессонов хотел также присмотреться к бойцам и по возможности отобрать лучших в свой отряд. Он уже сделал шаг к выходу, как до него донеслось требовательное: «Федор Сергеевич!» Сейчас интеллигентное лицо отражало нетерпеливый интерес. «Да. Уважьте старушку, уделите часок, пожалуйста». Он взглянул на Василия, тот развел руками. «Жду тебя в части, постарайся, ну, сам понимаешь». «Вы ведь, если не ошибаюсь, медик, Лариса Владимировна?» — спросил Бессонов, когда они остались вдвоем. «Хотите меня помучить?» «Возможно, и хотела бы, да не стану. Я хирург, заведую клиникой, где группа моих коллег в свободное время с упоением изучает материалы профессора Топилина и вашу невероятную историю. Так что я в курсе». Она сделала паузу. «Но вас я попросила задержаться не для того, чтобы отдать им на растерзание. Знаете что, давайте выпьем еще чайку, да поболтаем немного. У меня тут припрятана домашняя выпечка. Кофе, если не возражаете. Извольте». Ей было, очевидно, приятно наблюдать, с каким неспешным наслаждением гость съел булочку с изюмом и рогалик с ореховой начинкой и рассмеялась, когда услыхала: «Это будет проявлением совершенной невоздержанности, но отказать себе в еще одном рогалике я не в силах. На здоровье». Она как-то сразу составила о Федоре собственное мнение, и если не раскусила его, то многое поняла без лишних вопросов. Что и говорить, он производил сильное впечатление. Открытостью, прежде всего, и подкупающей естественностью. Чего Лариса Владимировна никак не ожидала. За последнее время она узнала о нем много всякого, но умозрительный портрет мгновенно разрушился, стоило увидеть его воочию. И услышать, он, несомненно, обладал интеллектом и внутренней культурой. А взгляд? Если бы она была помоложе, то сказала бы, что он ее не просто раздел, а умудрился заглянуть разом во все чуланчики души. Отвел взгляд и легким ветром вынес все секреты. Хотя ведь видел это, старался быть тактичным и глядеть со всей возможной доброжелательностью. Интересный человек. И, кажется, ровесник. О, боже! Словом, еще не начав разговор, она уже сожалела, что он скоро закончится. Бессонов, между тем, уплетал выпечку и занимался обычным своим упражнением, придумывал историю ее жизни. Он поступал так, когда человек был ему любопытен. Фантазия рисовала картины. Вот игра в доктора, почему-то в знойный день под тенью пахучей акации. Первый поцелуй, скажем, на новогоднем школьном балу, классе в восьмом, и непременно в коридорчике со скрипучим дощатым полом. Слезы при первом столкновении с несправедливостью, решимость, следует сжать зубы и губы, надо всем доказать, а если плакать, так после, в одиночестве. Таких эпизодов могло быть несколько в один момент, на некоторых он задерживался, прорабатывая детали, пока внутренний голос не сказал ему: «Довольно, ты уже сыт, и это просто неприлично, в конце концов. К тому же ты не сможешь сопоставить догадки с реальностью, так что перестань глазеть. А вот тут ты, пожалуй, прав, — подумал Федор, улыбнулся и вдруг спонтанно, с чего-то ведь надо было начать, спросил. — А скажите, Лариса Владимировна, росла ли у дома, в котором вы провели детство, акация? — Росла, — ответила она машинально, обескураженная неуместным вопросом. — Но в другом городе. А почему вы спросили? — Просто вспомнил эти места и подумал, сколько нам еще тосковать по зелени. — Да, просто вспомнили. Необычный вы человек, Федор Сергеевич. — Так положение обязывает, — вновь улыбнулся он. — И, пожалуй, можно без церемоний, просто Федор. Все же он сбил ее с толку, и вместо того, чтобы начать с вопросов, которые она заранее сформулировала, Лариса Владимировна вдруг посчитала важным прежде поделиться с ним тем, что сама узнала совсем недавно. В конце концов, это его касается. — Что ж, просто Федор, известно ли вам, что говорят о вас в столице? — А говорят? — казалось, он был несколько удивлен и заинтригован. — Больше того, вы теперь, можно сказать, тема номер один. — Вот уж не ожидал. Вы смотрите московское телевидение? — Нет, до нас сигнал не доходит. У меня 3 дня назад появился другой источник информации, пожалуй, более надежный и объективный. Интеллигентная семья из Москвы. И он, и она краснодарские, оба в свое время отправились покорять Первопрестольную. Там, кстати, и познакомились. Отучились, нашли работу, успели обзавестись 2 детьми, в общем, обычная история. Не совсем обычно то, что они умудрились уцелеть сами и спасти детей, особенно после того, как спустились в метро. Мне ту жуть, о которой они рассказали, даже представить трудно. «Да уж», — вставил Федор. «Теперь вот вернулись, хотя именно сейчас, по их же словам, жизнь в Москве налаживается и становится все более комфортной. Вам интересно?» «Да-да, продолжайте, пожалуйста». Они достроили купол, и когда ударили морозы, внутри садового кольца продолжала зеленеть травка. Ее поливают. Люди там ходят в легких кофтах и пиджачках, ни в чем не нуждаются. Им не надо добывать себе пищу и думать о том, как согреться. Запасов Москва скопила столько, что хватит не то что на 500 000, а, наверное, на всех выживших. Знай себе, работай, получай новые рубли, смотри по вечерам телевизор и жди лучшего, вечного, обратите внимание, будущего. Государство позаботится обо всех и обо всем. Им даже удалось побороть преступность в пределах того же кольца, под куполом, разумеется. Просто-таки город солнца. Точно. А если солнца пока нет, так ведь оно рано или поздно выглянет. И главное, теперь не надо переживать насчет отсутствия общенациональной идеи. Вы преподнесли им ее на блюдечке. Очень вовремя, хочу заметить. Кто же против вечной молодости? Так я и думал, вырвалось у Бессонова. Позвольте лишь маленькую ремарку, не в качестве оправдания. Преподнес все же не я, а Владимир Семенович Топилин, пускай и не по собственной воле, но не им, а всем. Однако упрек принимается. Возможно, следовало распорядиться его материалами как-то иначе. Если желаете, мы поговорим об этом. Хотя прежде мне хотелось бы дослушать рассказ и понять, например, отчего же семья, да еще и с детьми, сбежала из рая. Хорошо, сожалею, что вы услышали упрек. Я, знаете ли, размышляла об этом и вовсе не уверена, что не поступила бы на вашем месте точно так же. Вместе с тем, согласитесь, есть какая-то дьявольская несправедливость в том, что самое ценное, самое гениальное оказывается совсем не в тех руках и способно служить отнюдь неблагому делу. Соглашусь. Но стоит ли удивляться? История дает немало таких примеров. А эти, к тому же, выстроили и строго блюдут систему, при которой ни одна ложка не пройдет мимо их ненасытных ртов. «Да, думаю, вы догадываетесь, в чем причина бегства». «Как не догадаться? Сытно, но душно. Из телевизора смердит, а рот без опаски можно открывать только у стоматолога. Кажется, мы с вами, Лариса Владимировна, нечто подобное уже переживали, не так ли?» «Так-так». Хотя была еще одна причина. Какой-то высокопоставленный извращенец положил глаз на их дочку. Я ее видела, Милая девчушка, ребенок совсем. Это не меняет общей картины гниения, скорее уж дополняет. Меж тем власть, как вы понимаете, рисует иную картину, свою. И как раз ваша персона делает эту картину завершенной. Вы есть воплощение зла. Всего антироссийского, больше того, античеловеческого. Возможно, вы воплощение временное в связи с отсутствием традиционных врагов, но зато вполне очевидное. Она сделала паузу в ожидании реакции на эти слова, и он изобразил недоумение пополам с живейшим интересом. Вам, господин Бессонов, именно так называют вас на телевидении, посвящен целый цикл программ, которые выходят почти каждый вечер в прайм-тайм. Всякий раз находится какой-то новый поворот, завеса тайны приоткрывается чуть шире, становятся известны очередные подробности из уст бывших коллег, ученых, спецназовцев, чиновников, а также простых людей, высказывающих нужные суждения. И сериал этот, насколько я понимаю, еще не закончен. Хотите, кратко изложу сюжетную линию, как я ее поняла? Конечно, сделайте одолжение. Небезызвестный в прошлом и небесталанный журналист на закате карьеры решил убить двух зайцев и разбогатеть, и устроить собственное будущее. Прослышав о работе гениального русского ученого Владимира Топилина, он, используя имя и связи, стал его пациентом, втерся в доверие, без труда разговорил профессора и выведал все, что его интересовало. А поразмыслив недолго, пришел к выводу, что окончания исследований он может и не дождаться. Следовательно, их необходимо ускорить. Общепринятые правила научной работы и этика его не интересовали. Будучи человеком пронырливым, господин Бессонов сошелся с немолодым олигархом Петровским. Легко уболтал его, что оговорить он умел, и уже вместе они насели на Топилина. Судя по всему, сделав ему такое предложение, от которого почтенный исследователь, он также был в летах, и это следует принять во внимание, не смог отказаться. Что ими двигало? Все просто. Возможность сказочно разбогатеть, став почти богами, раздающими бессмертие. За немалую плату, само собой. Ну и как вам начало? Мне кажется, я даже знаю, кто мог измыслить такую гнусность. Но что-то мне подсказывает, что развитие сюжета предполагает еще более чудовищную ложь, верно? Тут уж вам видней. Она вновь заглянула в его глаза, и он не отвел взгляд. А хотите, я дам вам запись нескольких таких программ? Всех у меня нет. Нет, увольте, я не склонен к мазохизму. К тому же вы прекрасно излагаете, что экономит время и мои нервные клетки. Так что буду очень признателен за продолжение. То, что я смогла увидеть, и в еще большей степени рассказы возвратившихся, весьма неглупых людей, подчеркну это, свидетельствует о лихо закрученном сюжете. Неудивительно, что весь город в определенное время был прикован к телевизорам. Говорят, улицы во время показов становились пустынными. Еще бы! Вы ведь, оказывается, агент Фарланов. Его собеседница вновь прервала повествование, вглядываясь в лицо Федора. Ладно, не стану огорчать вас лишними подробностями. Коротко говоря, действие развивалось так. Вначале сотрудники спецслужб никак не могли понять, зачем вам нужно было красть у Топилина диск с ценнейшими материалами, по праву принадлежащими всему народу, стирать любые упоминания об эксперименте из его компьютера и, наконец, доводить великого ученого до инфаркта. Что? Да-да, именно так. Только после тщательного расследования с привлечением лучших ученых выяснилось, что, вступив в преступный, античеловеческий, по сути, сговор с пришельцами, вы инсценировали свою смерть, в буквальном смысле забрав в могилу величайшее открытие. Конечно, без помощи фарланов, располагающих невероятными технологиями, выжить в течение долгого времени под землей было невозможно, как и выбраться наружу. Только последующий анализ материалов из развороченной могилы позволил разгадать загадку. Как бы фантастично это ни звучало, но факты указывают на то, что гроб был обит особым материалом, генерирующим кислород, и в нем находился некий источник энергии. Да и удар якобы метеорита, на удивление вовремя приподнявшего гроб и поставившего его почти вертикально, головой вверх, был точно рассчитан. Наблюдательная Лариса Владимировна заметила, что эти слова заставили Федора задуматься. Он даже сосредоточенно нахмурил лоб. «Вас что-то смущает?» — спросила она. «Меня все смущает, но если вас не затруднит, расскажите уж всю историю, пожалуйста». «Хорошо, а потом вы ответите на несколько моих вопросов». «Договорились». Кстати, автор программы не преминул заметить, мол, вообще неизвестно, что на самом деле стоит за приглашением Фарланов в так называемый «переход». Спасали ли они людей, или добровольцы понадобились им для чего-то другого? И вообще, не сами ли спасители устроили нам апокалипсис? О, Господи! Да, мне тоже кажется, что это уж чушь несусветная. Я ведь сама видела и слышала Фарлана по телевизору и провожала близких. Зато работает. Оставшиеся, которые, получается, неизбранные, охотно поверят во что угодно, лишь бы успокоиться в мысли, что им еще сказочно повезло. Вернемся, однако, к делу Бессонова. Так это и называется. На вашу связь с пришельцами указывает и тот факт, что сразу после чудесного спасения вы постарались исчезнуть вместе с ценнейшими материалами. Больше того, вам опять-таки невероятным образом удавалось несколько раз ускользать от гвардейцев и спецназовцев, при этом со многими из них вы, цитирую, «расправились просто по-зверски». Без помощи инопланетян такое не под силу никакому человеку. Да и человек ли вы? Преступник, по которому пуля плачет, это определенно. Но человек ли? В конце концов, благодаря самоотверженности и выучке отряда специального назначения, вас удалось прижать и вынудить отдать бесценные материалы Топилина. А вашу презренную жизнь до поры сохранили лишь по настоянию ученых. И еще потому, что в ваших руках оказалась заложница, ни в чем не повинная девочка, дочь уважаемых московских врачей. Авторы документального сериала посчитали неуместным называть ее имя и тем более брать интервью у родителей, которые выплакали глаза, не находят себе места и живут лишь надеждой. Вот, пожалуй, и все. «Даша», — после некоторой паузы произнес Бессонов. «Что?» «Девочку зовут Дашей, и она бы сильно удивилась, узнав, что стала моей заложницей. Не будем ее расстраивать. К слову, Даша, как и дочь ваших новых знакомых, спасалась бегством от того самого московского бонзы, извращенца. Такие вот дела. А за рассказ большое человеческое спасибо. Задавайте ваши вопросы». «Федор, я вижу, вы огорчены. Полноте. Вам ли не знать столичные нравы?» Однако же степень низости, до которой они могут опуститься, представить трудно, и быть готовым к этому нельзя. «Пожалуй. Могу успокоить вас тем, что в такую чепуху вообще трудно поверить, если, конечно, иметь голову на плечах. К тому же многим известно, как вы распорядились материалами Топилина, только что не навязывали. Ну, а если знать вас лично...» «Спасибо на добром слове», — мягко прервал он даму. «А сочувствия вы не ищете. Ну что ж, воля ваша. Тогда скажите мне, что заставило вас задуматься, когда я заговорила о версии с Фарланами?» «Хороший вопрос. Каким образом мне удалось выжить и выбраться из могилы, вот это и есть то единственное и непостижимое, чему мне пока не удалось найти внятного объяснения. Я склонен был отнести выживание насчет гениальности Владимира Семеновича, а удачное падение метеорита — к счастливой случайности. Ничего другого в голову не приходило. Хотя я и понимал, что доктор Топилин уж никак не мог предполагать, что его подопечный очнется не в кровати, а в гробу. То есть он не допускал подобного риска? Нет, конечно. О рисках вообще мы, разумеется, говорили, и не раз, но все шло хорошо. А в день последней инъекции, когда он вдруг выпроводил меня из клиники с окончательным расчетом, с тем самым диском из красной пилюли, Владимир Семенович, напротив, демонстрировал практически абсолютную уверенность в благополучном завершении эксперимента, пообещав, что на следующий день непременно позвонит, и мы увидимся. Если бы все так и было. Иными словами, вы на момент зафиксированной клинической смерти не знали, что случилось с Топильным. А о Фарланах тоже не знали? Помилосердствуйте, Лариса Владимировна. Откуда же я мог знать? Когда не стало доктора, я уже спал мертвым сном. А на следующий день меня и вовсе сочли за покойника и закопали. Было это в ноябре. А Фарланы объявились под Новый год. Так что я последним из людей узнал об их существовании. Причем полгода спустя, в июле, когда выбрался на свет Божий. Если они и приняли участие в моей судьбе, то, поверьте, до сегодняшнего дня я и помыслить о таком не мог. Но ваш рассказ не мой, я лишь пересказала телесюжет, посчитала нужным уточнить его собеседница. Да-да, неважно. Тем не менее, следует признать, если версия правдива хотя бы в фактической, технологической, так сказать, части, она дает относительно простое и вполне логичное объяснение. Федор вдруг улыбнулся. «Ха! В таком случае я должен быть обязан не только замечательному ученому, но и пришельцам. Есть над чем задуматься. Ну, а каким образом и с какой целью они помогли мне выжить, если, конечно, помогли, я не знаю». Седовласая женщина вглядывалась в лицо Бессонова. Она хорошо знала людей и ни на секунду не усомнилась в том, что ее гость говорит искренне и говорит правду, сколь бы невероятной она ни представлялась. «Знаете ли, Федор», — продолжила она беседу после минутной задумчивости, «вообще-то случаи, когда людей хоронили заживо, известны. Почти все заканчивались трагически. Если человек не умирал сразу же, как только понимал, где находится от остановки сердца, он попросту задыхался. Но есть также свидетельства о редчайших исключениях». «Вы меня успокоили». «Правда, всегда находились особые обстоятельства. Впрочем, технические детали вашего необыкновенного выживания меня сейчас мало интересуют. Я также почти не сомневаюсь в том, что последователи Владимира Топилина рано или поздно добьются успеха. А в этой связи возникают уже куда более серьезные вопросы. Скажите, вы сами, когда шли на эксперимент, задумывались о его последствиях?» «Отвечу вам честно, я думал об этом в последнюю очередь». «Вот как?» Она не скрыла удивления. «Постойте-ка, вы обмолвились об окончательном расчете. То есть вы хотите сказать, что шли на риск всего лишь из-за денег?» «Это всего лишь, Лариса Владимировна, в иные моменты жизни оказывается самым главным». Он видел, что его седовласая собеседница явно обескуражена, не желает верить столь банальному объяснению и определенно ждет продолжения. «Хорошо, вам я, пожалуй, в двух словах обрисую ситуацию», — сказал Федор явно без охоты. «К своим 60 я умудрился стать крупным должником. Из-за одного рискованного проекта, а еще из-за своей природной упертости. Меж тем зарабатывать и отдавать долги становилось все труднее, потому что, например, периодически меня регулярно делали невыездным. Система ведь тупа и безжалостна. Для журналиста, для моей программы это было смерти подобно. Страдал контент, рекламодателей и спонсоров отнюдь не прибавлялось. А добывать деньги было необходимо. Хотя ни жена, ни сын формально по моим долгам ответственности не несли, их следовало обезопасить от претензий на 100%. Так что я даже здоровьем занялся, чтобы успеть. Словом, если бы Владимир Семенович сказал мне: «Ты почти наверняка погибнешь, зато расплатишься с кредиторами, а заодно окажешь большую услугу науке и человечеству», я бы, не задумываясь, согласился. Но он, как вы понимаете, говорил совсем другие слова и рассчитался в итоге сполна». Бессонов замолчал, и в комнате повисла тишина. Они смотрели друг на друга, и он прочел в глазах этой доброй женщины больше, чем ему бы хотелось. Поэтому сказал: «Но все это в прошлом. Сейчас мне не сострадать, а завидовать надо. Я ведь получил то, о чем, по правде говоря, и не мечтал. Такое случается в жизни. Желаешь малого, получаешь все. Хотя бывает и наоборот. Говорят, Господь не дает человеку испытаний больше, чем он может выдержать». «Возможно, тогда я сильно в этом сомневался». И тем не менее вы выжили, выбрались, столкнулись с другим собой и с другим миром, и при этом умудрились, насколько я вижу, сохранить рассудок и душевное равновесие. Мне хотелось бы понять, как вам это удалось? И еще, что заставляет вас вновь испытывать судьбу, рисковать, ввязываться в драку, если можно просто наслаждаться дарованной вам новой жизнью? Федор улыбнулся. Вот это правильные вопросы, которых он от нее и ожидал. Мне, как я думаю, помогли два фактора. Во-первых, я никогда не уставал жить. Мне всегда было интересно, и в особенности теперь. У меня всегда была цель и были желания. Бессонов, как опытный рассказчик, сделал секундную паузу. Даже когда становилось невмоготу, и казалось, что уж из этого угла, из этой ямы никак не выбраться, что-то во мне упрямо не соглашалось с безысходностью, заставляло вновь и вновь спрашивать себя. И все же, какие варианты? Ведь в гости к Богу не бывает опозданий. Поэт прав, не так ли? Он прервался, не отводя взгляда. Лариса Владимировна нетерпеливо кивнула, мол, продолжайте. Во-вторых, я давно пришел к выводу о неслучайности жизни и всего, что в ней происходит. Снова короткая пауза. Но фаталистом не стал. За все приходится платить? Да. Однако на то человеку даны свобода мысли и свобода воли, чтобы делать собственные умозаключения и принимать осознанные или неосознанные решения, иными словами, выбирать. Ошибаться, учиться и переучиваться, и опять всегда выбирать. Процесс, как мы понимаем, по сути бесконечный, и кажется, что одной жизни для этого мало. «Любопытное обоснование», — улыбнулась она. «Хотя до последнего времени у человека в этом смысле выбора не было. Хочет он или не хочет продолжать эксперимент, чего ожидает, во что верит или не верит, особого значения не имеет». А вот с этим я позволю себе не согласиться. Ведь было сказано «каждому по вере его». Ну, а о том, насколько важны наши устремления и наши поступки, думаю, вам и говорить не надо. Судьба на ладони? Пускай. Но никакой железобетонной предопределенности не существует. По прошествии некоторого количества лет, раньше или позже, ты неизбежно приходишь к выводу о том, что строишь жизнь самостоятельно. Пенять не на кого. А линии, кстати, способны изменяться. Тут вы правы. Больше скажу, не обязательно быть буддистом, чтобы понимать, ощущать связь между прошлым, настоящим и будущим. Даже если грядущее туманно или случится в другой жизни. Вот, собственно говоря, и ответ на ваш последний вопрос. Я не хочу вести растительный образ жизни, чтобы не переродиться баобабом. Лариса Владимировна рассмеялась, и дальнейший разговор был непринужденным, но недолгим. Федору следовало спешить. Вспомнив ту давнюю беседу, теперь, под конец зимы, Бессонов заключил, стало быть, более подходящего врага у них до сих пор не нашлось. Из этого, размышлял он, в частности, следует, что с реальным омоложением в Москве что-то не клеилось, и надо было найти козла отпущения. Странный вывод, тут же встрял его вечный собеседник. Тебе хорошо известно, что в Краснодаре и в Ростове исследователи, напротив, довольны. Да, об этом он знал, из разговоров в порту, куда наведывался по мере необходимости. Иной раз там его поджидала очередная группа медиков, которым он охотно помогал. Правда, последняя такая встреча состоялась года полтора назад. Они еще что-то говорили об одновременном восстановлении теломеров. О том, что из четырех добровольцев десяток лет скинул один, и с ним все в порядке. И что двоим не повезло, обновляться стали не только нужные доброкачественные клетки. И что еще одного они вытащили чудом, нащупав, наконец, корень проблемы. Но, насколько ему было известно, местные ученые ничего не скрывали от своих коллег из других городов. Ну, конечно, вдруг осенило его. Он стал им не нужен. А задержку, неудачи, гибель людей в ходе эксперимента следовало на кого-то списать. Они ведь способны на любую подлость.

Однако молчание теперь было ни к чему, так что Бессонов велел включить переговорное устройство, связался с Василием, а затем подошел к дверному проему, дым почти рассеялся и прокричал. «Бандиты, сопротивление бесполезно, выходите по одному с поднятыми руками, стрелять не будем!» Спустя минуту в ответ донеслось. «Нет, ты сюда иди, говорить будем, стрелять не будем!» Он подал знак своим бойцам следовать за ним, а в микрофон тихо добавил. «Будьте осторожны, вы знаете, что делать», и вошел внутрь. Пройдя широкий, но короткий вестибюль, в котором валялись четыре трупа, Федор попал в большой зал, в былые времена служивший, вероятнее всего, столовой. Не успел он оглядеться, как вспыхнул яркий свет, ослепив его на мгновение, но выстрелов не последовало. Бессонов опустил автомат, демонстрируя веру в бандитское слово и спокойствие, и продолжая осматриваться. Что-то подобное он ожидал увидеть, но, как это и случается чаще всего, реальность оказалась иной. Заложники, человек 20, в их числе 5 детей и 3 мужчин, располагались не в центре, а справа у окон. У всех руки и ноги были связаны, и сидели они на ящиках, огороженных по периметру, с отступом на метр, низкими деревянными скамейками. Нетрудно было догадаться, что именно находится в ящиках. Такого количества взрывчатки должно хватить, чтобы сравнять с землей не одно здание. Но сами маджахеды на этот раз за женщинами не прятались. Всего их было 6, если, конечно, кто-то еще не затаился в других помещениях. 3 с автоматами на изготовку стояли у противоположной от заложников стены. Еще 3 находились прямо против Федора. Разделял их настоящий татами, освещенный 2 прожекторами. Хотя бандиты сейчас стояли, вокруг были расставлены стулья и кресла. Вне всяких сомнений, здесь и устраивались смертельные поединки, о которых ему рассказывали. Федор мгновенно оценил ситуацию, и она ему, честно говоря, понравилась. Во-первых, и заложники, и бандиты, и его бойцы находились в тени. Саперам будет легче подобраться к взрывчатке. Во-вторых, поднимать все вокруг на воздух маджахеды не спешили, следовательно, шанс обойтись без больших жертв есть. Они наверняка что-нибудь удумали, и он, кажется, догадывался, что именно. Наконец, в-третьих, при виде татами у него почему-то приятно засосало под ложечкой. «Всем стоять!» — проорал вдруг Ржебородый. Впрочем, у всех бандитов имелись бородки разной длины, со свирепым лицом. «К заложникам не подходить!» По всей видимости, это и был Ахмат. «Крепкий малый», — тут же констатировал вечный федоровский собеседник. «А ты ожидал увидеть чахоточного студента? К тому же посмотри внимательно и поймешь, что крепость — по большей части обман зрения, и мы, я так думаю, ее скоро проверим». На самом деле разбойничий главарь уступал Федору и в росте, он был на полголовы ниже, и, пожалуй, в плечах. Из 6 маджахедов 2 были и покрупней. К тому же, ему ли этого не знать, габариты решают не все, если не сказать, что сами по себе они вообще ничего не решают. А вот лицо было особенным, именно свирепым. В нем проглядывало нечто животное, какая-то первобытная дикость, и это заставляло невольно отводить взгляд. Глаза из-под развитых надбровных дуг источали злобу, которая ощущалась даже на расстоянии. Если он и вправду был чемпионом мира по боям без правил, легко представить, что половину соперников ему удавалось выводить из равновесия одним своим видом. И наверняка действовал нагло, очертя голову, бросался на противника, полностью отдаваясь рефлексам и не задумываясь, что вполне могло сводить на нет преимущество тех, которые ему противостояли. Бессонов знал такой тип людей и такой тип бойцов. Они всегда напоминали ему бездушные механизмы вроде гильотины, вызывающие оторопь и отвращение. В прошлой жизни, очень давно, у него не раз чесались руки от желания как следует проучить некоторых из них. Но когда он был в хорошей форме и запросто мог это сделать, тогда сдерживал себя, руководствуясь внутренними убеждениями. А позже, когда понял больше, стал разбираться в людях лучше и поневоле скорректировал свою систему ценностей, связываться с такими типами уже было как бы и не к лицу. так что, по возможности, он их просто игнорировал. Кажется, сегодня судьба предоставляла ему шанс, точнее, делала неизбежную схватку, которой он прежде жаждал, но избегал. Не признаваясь в том внутреннему собеседнику, он был рад. Все это промелькнуло в сознании, пока Ахмат переводил дыхание, чтобы рявкнуть. «Ты! Да-да, ты!» Он стоял напротив и сверлил волчьим взором Федора. «Вызови сюда вашего главного!» «Хорошо», — просто ответил Бессонов и связался с Василием. Спустя минуту тот входил в зал в сопровождении двух бойцов, бросив на ходу. «Что тут происходит? Кто хотел меня видеть?» «Я», — отозвался Рыжий. «Ахмат, слышал обо мне?» «Слышал, и что? Пора тебе сдаться по-спокойному». «Подожди», — перебил его Ахмат. «Сначала я скажу. Живым отсюда не выйдет никто. Ты ведь теперь нас просто так не отпустишь». «Это вопрос?» «Нет, это я сам знаю. Смерти мы не боимся, на все воля Аллаха. Но с собой еще многих возьмем, чтобы не скучно было», — осклабился бандит. «Я могу тут все взорвать в любой момент». «Но почему ты не спешишь», — отметил про себя Федор. «Так, а меня зачем вызвал?» — спокойно поинтересовался Василий. «Хочу напоследок в одну игру с тобой сыграть. Это вроде русской рулетки. Ты выставляешь сюда на татами одного бойца против моего. Кто из них останется живой, тому мы гарантируем жизнь, и он свободно с оружием и с одним заложником уходит. Когда выезжает за ворота, подает условный сигнал, отпускает заложника, и мы продолжаем. Нас шестеро и твоих шестеро, все честно. Я дерусь последним и говорю, как обезвредить взрывчатку. Тогда многие останутся живы. Нравится мой план?» «Не нравится», — ответил полковник. «Но другого нет, и выбора у тебя нет. Или я взрываю все сейчас, или мы устраиваем представление. Решай быстрей». «Самоуверенный сволочь», — подумал Бессонов, склонился к уху Василия и кое-что ему прошептал. Тот кивнул и сказал, обращаясь к Ахмаду. «Хорошо, пусть будут поединки, но и у меня есть условия». «Говори». «От нас будет один боец, вот он», — Василий кивнул на Федора. «И бежать ему незачем, поэтому если твой проигрывает, отпускаешь одного заложника. И продолжаем». «Да, еще тут много места, пускай и мои гвардейцы посмотрят». «Вах, один?» — удивился Ржебородый. «Как хочешь, нам же лучше. Ладно, если победит, одного отпускаем. Если сразу проиграет, сможешь выставить другого, я сегодня добрый. И твои, но не больше 20, пусть заходит. Только к нам и заложникам не приближаться, увижу опасность, сразу взрываю». Минут через 15 все было готово к первому поединку. Зрители, в том числе и полковник, отказались присесть на стулья, их просто отодвинули, несмотря на предложение Ахмада. Да и сам он и его подручные продолжали стоять. «Обувь, пояс с кобурой, жилет, все снимай», — распорядился главарь. «Шамиль, ты первый. Можешь сразу не убивать». Вообще-то, сразу не убивать — это был план Федора. Он надеялся сделать схватку интересной. Настолько, чтобы маджахеды не могли отвести взгляд от татами и не смотрели по сторонам, и тем самым облегчить задачу своим бойцам, а в первую очередь саперам. Но сам же, не подумав, совершил ошибку, скинув вместе с верхней одеждой и поясом черную вязаную шапочку. Вероятно, бандиты были о нем наслышаны, и у кого-то тут же вырвалось «Седой!». А главарь впился в него испепеляющим взглядом и прошипел: «Шамиль, убей его!». Так что, едва ступив на ковер, тот бросился на противника с такой яростью и с таким напором, что Бессонову пришлось сильно постараться, чтобы отбить первую атаку и при этом оставить нападавшего в живых. Ему понадобилось почти все пространство, отведенное для боя, зато удалось оказаться напротив заложников, так что он успел заметить, как по полу у самой стены скользнула тень. Это был ботаник, в ту же секунду скрывшийся за ящиками. Но, хотя его личный хронометр тикал в ином ритме, Шамиль оказался достаточно быстр, поймал момент и нанес серию ударов, один из которых отчасти достиг цели. Федор получил хорошую оплеуху. Это было довольно болезненно, в голове слегка зазвенело. От таких ощущений он успел отвыкнуть. И это же в итоге ускорило развязку. Поскольку Бессонов изначально настроился на уничтожение бандитов, то в момент оплеухи решил на пару секунд отключить контроль и отдаться рефлексам. По правде говоря, ему самому было интересно, что получится. А получил он практически тут же труп у ног с перебитыми одновременно трахеей и шейным позвонком, хотя вполне хватило бы и чего-то одного. Из каких аналов памяти его подсознание выудило этот древний прием? Боевое джиу-джитсу, кажется. Он даже и не пытался припомнить, но признал, что в данном случае прием был абсолютно эффективен, хотя и не слишком изящен. В зале повисла тишина. Никто, и в первую очередь маджахеды, не ожидали столь скорого исхода. Они были обескуражены. Ахмат рванулся было вперед. «Разорву!» Но его удержали стоявшие рядом подельники. Один из них отчетливо произнес: «Разреши мне, я справлюсь». Тут раздался твердый голос Василия. «Ахмат, освободи одного заложника, девочку из первого ряда. Уговор есть уговор». Главарь злобно зыркнул, но отдал команду. Двое оттащили тело с татами. Еще один подошел к девочке, повозился с минуту за ее спиной, затем перерезал веревки на ногах и на руках и подтолкнул в сторону полковника. Ботаника он не заметил. Второй противник оказался интереснее. Федор сразу понял, что имеет дело с тем, кто прошел хорошую школу, и не только бандитскую. Маджахед легко передвигался, умел одинаково неплохо работать и руками, и ногами, его удары были стремительными и короткими. И он не лез на рожон, а грамотно прощупывал соперника, стремясь не допустить ошибку. С таким можно было долго танцевать на потеху публики. А Бессонов и не спешил, ожидая сигнала. Он принял правила игры. Не только отбивал, но и наносил не слишком сильные удары, чтобы противник не расслаблялся и не смог заставить его раньше времени завершить поединок. Со стороны схватка выглядела кинематографично, позволяла, если наблюдать внимательно, знающим оком различать отдельные приемы. Впрочем, такое кино давненько не снимали. Зрители оживились. Ахмат давал советы на доступном только маджахедам языке. Василий и некоторые гвардейцы считали необходимым подбадривать своего товарища. А тот увидал, наконец, ботаника, вставшего позади заложников, во весь рост. Это означало, что взрывное устройство обезврежено. Следовало действовать, причем безотлагательно. С некоторым сожалением Федор громко скомандовал «Вперед!» и сразу же нанес смертельный удар ногой. Почти одновременно раздались выстрелы. Как он и приказал, его бойцы без лишнего риска ликвидировали трех из четырех еще остававшихся в живых бандитов. А возле Ахмада, судорожно нажимавшего на кнопку уже бесполезного пульта, вырос Геннадий, который без лишнего пафоса, просто и от души, засветил предводителем маджахедов между глаз. Тот бы неминуемо грохнулся об пол, если бы подоспевшие гвардейцы не взяли его под руки с двух сторон. Затем, можно сказать, бережно уложили на пол, разоружили и тщательно обыскали, а уж после удостоверились, что он еще дышит после страшного удара. Потом помогли встать, продолжая крепко удерживать. Вид у Ахмада теперь не был устрашающим. Из носа струилась кровь, оба глаза начали быстро заплывать. Но все же он приходил в себя и передернул плечами, чтобы его отпустили. Федор кивнул. «Отпустите его, он не представляет опасности». А потом, уже обращаясь непосредственно к Ахмаду: «Ну что, засранец, понял теперь, что на всякого самого обязательно найдется кто-нибудь с Амеи. Продолжим игру или попытаешься спрятаться под юбкой?» На этот раз ржебородый разбойник удержался от немедленных действий, сказав лишь: «Продолжим, дай мне минуту». Бессонов увидел, как Василий покачал головой и пожал плечами. Мол, зачем тебе это? Пристрелили бы гадину, да и дело с концом. Ахмат не спеша, он явно оценил ситуацию и теперь собирался с духом и силами, утерся, скинул куртку, стал расшнуровывать ботинки. И на татами вышел уже пружинящим шагом с блеском в глазах. А Федор спокойно стоял, слегка склонив голову на бок, ожидая нападения. Со стороны могло показаться, что он едва не заснул. Но он, напротив, был предельно собран, сконцентрировал энергию, которая могла в любой момент оказаться на кончике пальца, а его внутренние часы шли намного быстрее. Так для всех, кто наблюдал за последовавшей схваткой, она длилась от силы секунды две. Для Федора и время, и пространство словно растянулись. Вот Ахмат делает резкий рывок в его сторону, приседает на втором шаге, подпрыгивает, сгибая обе ноги. Он уже меньше, чем в метре от противника, на расстоянии удара. А Бессонов по-прежнему не двигается, определяя, какую именно ногу тот сейчас распрямит, чтобы снести ему голову. Наконец замечает, даже скорее ощущает, как по телу нападающего идет волна к правой ступне. И в то же мгновение чуть отстраняется, хватает эту самую ступню, словно клещами, преобразуя поступательную энергию во вращательную, и немедленно отпускает. Этого хватило, чтобы бандит закрутился в воздухе и тяжело упал лицом вниз. Федор быстро склонился к нему и коротко тюкнул сложными щепотью тремя пальцами в висок. Отскочил на метр и замер, наблюдая за поверженным врагом. «Зачем?» — раздался в голове вопрос. А он и сам до конца не понимал, почему не прикончил Ахмада сразу. Поддался внезапному порыву. Решил, что просто так это слишком легко. Бандит, сотворивший множество злодеяний, умереть не должен. Проявил мстительность. Хотел отдать его на растерзание тем, кого он унизил, над кем глумился. «Ну, только не это», — ответил сам себе Федор. Тогда, что еще хуже, поддался соблазну проверить прием, известный до последнего момента только в теории. «Не знаю», — признался Бессонов, уже сожалея о том, что сделал. Тем временем главарь маджахедов дернулся, перевернулся на спину, попытался встать, но не смог. Дело было не в покалеченной ноге, он не владел всей правой половиной тела. Инсульт, констатировали бы медики. В эти мгновения вокруг было очень тихо. Все замерли, еще толком не понимая, что произошло. Ахмат смотрел Федору в глаза, и в этом взгляде уже не было животной злобы. Он пытался что-то выговорить перекошенным ртом, потом сделал просящий жест левой рукой. Бессонов наклонился и разобрал. «Убей меня! Прошу, убей! Я все понял. Не оставляй таким!» И все слова, которые Федор мог и, наверное, хотел сказать бандиту, «Вот теперь ты беспомощен, как твои жертвы, прочувствуй это», потеряли смысл. Вместо этого он приподнял его и схватил за шею, чтобы быстро покончить с недоразумением, но случилось невероятное. Только что освобожденный от веревок заложница лет 30 вдруг взмолилась. «Постой, не убивай его! Он отец моего будущего ребенка! Оставь его мне, он больше никому не причинит зла! Прошу тебя, всех прошу! Умоляю, не убивайте!» Она уже подбегала к татами с глазами, полными слез и мольбы. Бессонов еще раз взглянул на Ахмада, опустил его на ковер, пожал плечами и отошел прочь. В общем-то, он был ей признателен, хотя даже не пытался ее понять. А к Рыжебородому утратил всякий интерес. Лишь с любопытством наблюдал, как трое мужчин и несколько женщин из числа заложников бросились к Ахмаду с явным намерением добить своего недавнего мучителя. Но, встретившись взглядом с милосердной женщиной, прижавшей голову насильника к груди, остановились. Эта сцена порадовала Федора и надолго ему запомнилась. Он так никогда и не узнал, что ей удалось выходить бандита. Ахмат сбрил бороду, стал посещать с нею храм. У них родилась девочка. Они любили друг друга, были счастливы и неразлучны до последнего дня. И погибли вместе в одно мгновение, как и все живое на земле. Впрочем, тогда еще никто из людей не представлял уготованной им участи. Их волновали насущные заботы. Они думали о том, как пережить лютые холода. Они мечтали о теплом и красивом будущем. И это было правильно. Вот и Федору не терпелось поскорей отправиться в замок. Он честно выдержал поздравления и объятия. Пообещал Василию, Егорчу и всем своим парням, что они непременно увидятся. Но от участия в торжественном застолье по случаю успешного завершения операции отказался. «Ты уж прости, Василий, не серчай. Душа болит за ребят». Неспроста, к слову сказать, болела. Но, отъехав от порта подальше, он первым делом остановился посреди дороги, вышел, упал на колени и обратил взор к небу. Бессонов обращался к Богу. Он никогда, с тех самых пор, как уверовал, не был наивен и не ожидал, что Господь всегда будет вести его по жизни за руку, а тем более исполнять все его просьбы и желания. Думать так по меньшей мере самонадеянно. У Создателя должно быть немало других дел. Тем не менее, благодарил и молил о прощении. С этого начал и тем закончил, как всегда. А еще просил не наставить его на путь истинный в Царство Небесное. Туда он не стремился. Перспектива томиться заодно с нищими духом, да вдобавок в отсутствие книжников, ему как-то не улыбалось. Хотя он давно научился отличать фигуры речи, продиктованные образом существования конкретного человека, даже Сына Божия во времена Нового Завета, от истинной силы, от истинных нравственных ценностей, заключенных в Писании. Федор просил дать сил и помочь, в первую очередь, тем, кого знал и любил, и во вторую — себе. Когда-то еще в юные годы он пришел к выводу: «Господь не может сделать что-то за тебя, рассчитывать на это глупо, но помогает, безусловно», в чем Бессонов убеждался не раз. «И шансы предоставляет непременно и всегда. Надо лишь узреть очередную развилку и сделать выбор. Окажется он правильным или неправильным, если эти понятия в контексте интуитивных и сознательных предпочтений вообще имеют смысл, зависит исключительно от тебя самого. Надеяться только на Бога, как и пенять потом на Искусителя, как раз для слабых духом и умом. Рассчитывать должно на личные качества, на разум, знания и силы. Недостает чего-то — постигай, обретай, совершенствуйся». Не к этому ли во все времена призывали истинные пророки? За что же благодарил Бога и просил у него прощения в тот день Федор? За выбор, разумеется. Она полюбила его сразу. С первой же встречи и навеки. Теперь она была в этом абсолютно уверена. А когда именно пришла к такому выводу, и так ли было на самом деле, об этом Даша думать не хотела. Какая разница? Важно было то, что нескончаемой зимой эта уверенность не ослабевала, а только крепла. Сомнений у нее не осталось никаких. Федор — ее единственный. И только с ним она будет счастлива и будет всегда. Даша и посчастливилась, и не повезло одновременно. Все, что связано с мужчинами, восхищение и влечение, удовлетворение и разочарование, все открывалось ей как-то неправильно, обрывочно, не с парадного входа, так бы она сформулировала. Потому, например, что правильно — это когда ты познаешь интимно сокровенное с человеком, который тебе интересен во всех отношениях, а еще лучше — с тем, кого успела полюбить. Когда же ты желаешь одного, а радости какого-никакого секса получаешь от другого, подлинной гармонии не возникает. Все равно, что есть бутерброд частями. Сначала колбасу, а после масло с хлебом. Или слушать первый концерт для фортепиано без оркестра, подумала она и улыбнулась, в очередной раз решив непременно заняться литературным творчеством. За несколько лет в маленькой компании и на весьма ограниченной территории без весны, без лета и даже без осени Даша узнала и поняла столько, сколько иной человек не способен познать за целую жизнь. В большом потоке легко стать деревяшкой, она всегда на плаву. Вот так и в Москве. Пришедший образ ей понравился, но она поморщилась. Мысль нормальная, а слова нужны другие. Ну, это потом, когда она выберет время и усядется не спеша, чтобы предложения получились красивыми. Ей очень хотелось все записать, потому что это все уже не вмещалось в голову. Вот разве не поразительно, что за всю нескончаемую зиму не было ни дня, ни часа, когда бы она почувствовала себя одиноко, или всерьез заскучала, маялась без дела. Нет, ей было интересно каждый день, даже если что-то сильно не нравилось. Как она не хотела пускать в свой огород ту же Нату, убираться и готовить обед. Каждый должен заниматься своим делом. Однако прошло совсем немного времени, и Даша поняла, насколько прав был Федор, требуя перемены ролей, не допуская монотонности и однообразия будней. А как все они хором восприняли в штыки его жесткий распорядок дня? Как они с Дэнни были обескуражены его решением, не подлежащим обсуждению, открыть для них школу, преподавать в которой должны были все четверо. И с каким нетерпением спустя буквально день ожидали начала следующих занятий, в особенности его академического часа. Он заставил их увидеть с разных сторон и заново оценить друг друга. Да что там? Он открыл нам целый мир. И если уж быть честной перед собой, он сделал нас другими. Они не только работали и тренировались. Они читали, слушали музыку, смотрели кино и живо все обсуждали, уходя в такие материи, о которых прежде не задумывались. И едва ли задумались бы когда-нибудь в обычной жизни без такого учителя. Им вдруг стало ясно, что эти самые материи и есть главное, без чего строить жизнь и судьбу никак нельзя. По сути, мы все питались из одного источника, пришла к выводу Даша. И тут же сообразила, что самое удивительное заключается даже не столько в объеме и глубине его познаний, и не только в умении рассказывать о чем угодно так, что захватывает дух, а в неиссякаемости и отсутствии однообразия. К этой мысли тут же, само собой, прицепилась другая. Ну да, за его плечами ведь огромная жизнь. Им с Дэнни доставляли особое удовольствие прогулки по прошлому Федора, когда они в очередной раз уговаривали его рассказать какую-нибудь историю или когда он считал уместным проиллюстрировать что-либо эпизодом из пережитого. Они живо представляли себе ночлег в безлюдной африканской саванне, в пятизвездочной палатке с керосиновой лампой, но с горячей и холодной водой и с полным набором косметики в отдельной ванной комнате, злобных страусов, долбящих клювами в боковые стекла джипа, головокружительной пике вертолета под управлением бура с грустными глазами смельчака. У них захватывало дух от спуска по чигетскому доллару, награда за которой ждала в корчме, где из стены скалы бил нарзан. Они терялись в молоке на перевале, где останавливаться было не менее опасно, чем ползти вперед, и брели по старым полутемным коридорам редакции предновогодней ночью в качестве дежурных редакторов, когда от шумной братьи остались только образы и слова, подстерегавшие за каждым углом, а следовало сосредоточиться и не допустить зарытия партийной конференции после отрытия, что стоило рассказчику и корректору годовых премий. Как-то, рассказывая очередную байку о журналистских нравах, Федор случайно обмолвился. «Интриги неизбежны, если в коллективе больше одной женщины». Даша запомнила эти слова, потому что так оно и есть. Она не раз задумывалась над тем, почему все сложилось так, а не иначе. Почему она была с Дэнни, а не с Федором, которого любила всей душой. И пришла к заключению, потому что была Ната. Дело не только в ревности. С этим ей удавалось справляться, она сдерживала себя, пестуя в сердце уверенность в счастливом будущем. Понимала она и то, что поначалу Федор просто не мог переступить через себя. Считал, что он слишком взрослый. Она избегала слова «старый», потому как реально физически он был чертовски молод и хорош. А она слишком юна. Ему было просто стыдно, он элементарно рисковал утратить самоуважение. Но была также интрига, которую затеяла Ната, и которая в итоге сблизила ее с Дэнни, хотя сама Ната вполне могла рассчитывать и на худший исход. Даша поняла это не сразу, вновь и вновь возвращаясь к обстоятельствам того, что случилось буквально за день до возвращения Федора с войны. Зачем она услала их в магазин тем утром? Ах, да, за кофе. Завтра нам нечего будет пить и еще за какой-то кухонной ерундой, обойтись без которой никак нельзя. На робкое возражение Дэнни, мол, Федор категорически запретил им выбираться из замка в его отсутствие, Ната ответила: «Боже, Дэнни, Федор еще неизвестно, когда вернется, его нет уже 3 недели, хотя обещал наведываться раз в 2. Что же нам теперь, голодать? Или все же проявим самостоятельность и начнем сами о себе заботиться?» И добавила: «Ты же знаешь эти места, как свои 5 пальцев. Выбери что-нибудь поближе, да побезопасней. В конце концов, не зря же он вас тренировал». Дэнни выбрал супермаркет в другой стороне от войны, в опустевшем городке на берегу озера. Здесь когда-то разливали шампанское, и было много туристов. Теперь все вокруг выглядело совсем невесело. Даша остановилась на пригорке. С этой точки дома и дороги были как на ладони, и глядела в бинокль. Ни дымка, ни малейшего шевеления, вообще никаких признаков жизни. Почерневшие в большинстве стены, обвалившийся вход в знаменитые подвалы, сгоревший ресторан на берегу. А вот и магазин, площадка перед парадным входом пуста, если не считать двух сгоревших и занесенных снегом остовов машин. Стекол в окнах нет, но двери прикрыты и следов не видно. Позже Даша ругал себя. «Глупая курица, нет бы получше присмотреться или объехать этот черт в супермаркет». Следы протектора на боковой дорожке, которая вела к тыльной стороне здания, она различила только на обратном пути. Те двое, которые засели в магазине и теперь наблюдали, как лихо подъезжает к главному входу машина, наоборот, имели опыт. С некоторого времени они не лезли на рожон, действовали осторожно и предпочитали всегда заходить с черного хода, поэтому укрылись за дальними стеллажами, терпеливо ожидая и наблюдая. Вот заглох двигатель, открылись и захлопнулись двери, и к их немалому изумлению в зал вошли девчушка и парень лет 17, аккуратненькие такие, чистенькие, ухоженные. Худющий мужичонка неопределенного возраста, со соловевшими со вчерашнего вечера глазами, прошептал в ухо подельнику: «Берем засранцев». Тот, здоровенный детина, по всему главный, тут же, не церемонясь, прикрыл ему рот рукой. Мол, погоди. Он поверить не мог, что подростки могли так хорошо выглядеть, да еще заехать черти куда без присмотра. И посчитал за лучшее удостовериться, что они и в самом деле одни. Бессонов, несомненно, узнал бы эту парочку. Гиря и худосочный. Детина обождал, пока парень не нашел то, что ему нужно, и не проговорил: «Даш, я тут взял кофе и еще консервы с фруктами. Отнесу в машину и вернусь». «Хорошо», — прозвучало в ответ от полок с бытовой химией. Пока шел этот короткий диалог, Гиря успел шепнуть: «Проследи, нет ли еще кого в машине», а сам тихо на цыпочках стал подбираться поближе к входу. Даша насторожилась, уловив какой-то шорох, прислушалась, вроде тихо. Подумала, может, крысы, но все же поставила на полку пластиковые бутыли, сунула правую руку в карман куртки, нащупала свой пистолетик и, не задумываясь, сняла его с предохранителя. Снова замерла, пытаясь различить шорох в полутьме, но услыхала только стук снаружи. Хлопнула дверца автомобиля, и донеслись приближающиеся шаги Дэни. А потом, вот ведь дрюха, снова взяла покупки, которые еле умещались в руках, прижала их к животу и направилась ему навстречу. Она видит, как Дэни входит в дверь, делает несколько шагов, спеша ей помочь, и вдруг замечает, как ему за спину скользит какой-то жердяй, берет Дэни в охапку, и в тот же момент слышит откуда-то справа из мрака громовой голос: «Оплатить кто будет?» Она совершенно растерялась? Пожалуй, все же нет, решила позже Даша. Но что была шокирована и на несколько секунд впала в ступор, это факт. Тогда же, впервые поняв, что именно имел в виду Федор, когда говорил замедляющимся в критические моменты времени. В эти самые длинные секунды она так и стояла, продолжая прижимать к себе идиотские бутылки и наблюдая все происходившее словно со стороны. Справа из голоса образовался огромный мужик с отвратительной ухмыляющейся рожей. Он глянул на Дашу, но тотчас обернулся к худому, махнув рукой. Тот вдруг с силой толкнул Дэни громили навстречу, который уже его ждал, и со всей дури заехал кулачищем мальчишки в левый глаз. Удар был настолько силен, что Дэни развернуло, он отлетел к стеллажу, попытался вцепиться в него, чтобы удержаться на ногах, но рухнул вместе со всей конструкцией, ударившись лбом об угол и в последний момент неловко выставив вперед руки. Дэни вскрикнул и затих. Только тогда она бросила, наконец, покупки, машинально сжала кулачки, подумала о пистолете, но выхватить его не рискнула. Громила был уже возле нее. Он чуть присел, оперся руками о колени и, приблизившись к Даше почти вплотную, проговорил доверительно, источая перегар: «Тебе, куколка, придется заплатить натурой. Ты на...» Договорить он не успел. Тут уж Даша не упустила шанс, воспользовалась подходящей позицией и нанесла отработанный сотни раз короткий удар кулаком в кадык, вложив в него всю свою энергию. Гиря задохнулся, его глаза полезли из орбит. Он схватился за горло и бухнулся на колени. Девочка отпрыгнула назад и, решив, что одного удара такому слону мало, тут же засветила ногой, обутой в ботинок, ему в висок и на всякий случай еще разок в живот. Тем временем ее внимание привлек худосочный, вначале опешивший, а теперь со словами «Ах ты, сучка!», сдернувший с плеча автомат и щелкнувший затвором. Даша его опередила. Она действовала уже машинально, быстро выхватила пистолет и выстрелила дважды. Судя по тому, что худой рухнул как куль, а на стене позади него образовалось красное пятно, обе пули достигли цели, продырявив тело насквозь. Она бросилась к Дэнни, но обостренные чувства заставили ее остановиться и обернуться. Очень вовремя, потому что громила, на удивление, быстро пришел в себя и уже тянулся к карману. Не задумываясь, Даша выстрелила еще раз и с ужасом увидела, что светлое пятно узкого лба вдруг исчезло. «О боже!» — прошептала она, но истерике в этот момент не поддалась и на трупы старалась не глядеть. Расплакалась Даша позже в машине, после того, как убедилась, что Дэнни без сознания, но дышит. Левый глаз у него заплыл совершенно, на лбу кровоточащая ссадина, да вдобавок она смогла это сразу определить, сломана рука. Даша оказывала ему самую первую, самую необходимую помощь, время от времени ласково гладя по щекам и взывая: «Дэнни, Дэнни, ты меня слышишь?» Но он начал приходить в себя только когда она тащила его на куске брезента к машине. Простонал: «Постой, я сам, как же больно!» А все же встал, оперся о ее плечо и доковылял до автомобиля. Растянулся на задних сиденьях, ненароком задел покалеченную руку и снова отключился. Она пристегнула его, убедилась лишний раз, что сердце бьется, села за руль и погнала к замку. Слезы, помимо ее воли, вдруг полились ручьем и мешали видеть дорогу. Тогда Даша нашла в себе силы успокоиться и въезжала во двор уже с сухими глазами. По-настоящему разрыдалась она вечером следующего дня, уже на Федоровской груди. Он не корил ее, только расспрашивал и успокаивал, и внимательно слушал Дашин рассказ. Вначале сбивчивый, но по мере того, как она разговаривалась, все более внятный и детальный. А потом сказал: «Ты заслуживаешь восхищения, и я тобой горжусь. Говорю это без всякого преувеличения. Умница и молодчинка». Он ласково похлопал ее по плечу. Конечно, следовало быть внимательнее, но разделаться с двумя мужиками, спасти себя и Дэнни — это считается. Позже, тем же вечером, она стояла у большого зеркала в ванной комнате и рассматривала себя. Все та же девушка. Очень даже милое лицо, карие глаза и не какие-нибудь бусинки. Правильный нос, небольшой и не слишком маленький, не простенький, не кукольный. Четко очерченный рот, совсем не капризный. Губы, да, они определенно не такие пухленькие, как раньше. Но если и стали тоньше, то на самую малость выразительные, чувственные, вот они какие. А шея, шейка просто супер. Уж не короче, чем у Наты. Ее взгляд опустился чуть ниже. Плечи, тут уже не скажешь, плечики. Да, они округлились, причем за счет мышц, и ключицы выпирают теперь совсем не по-детски. Она согнула в локте и напрягла правую руку. Ну, можно различить, как их там, бицепсы, трицепс, кажется. Мускулистые тетки Даши вообще-то не нравились. По ее мнению, в них было что-то противоестественное. С другой стороны, ей было приятно чувствовать силу и сознавать, что она может за себя постоять. И не только за себя, тем более после вчерашнего. Даша сжала правый кулак, поднесла его поближе к лицу. Нет, он никак не похож на орудие убийства. Небольшие уплотнения на костяшках есть, но это ведь не мозолище, как у Федора. И запястье по-прежнему тонкое, изящное, я бы сказала, даже аристократическое. Она пожала плечами, в очередной раз недоумевая, как ей все же удалось одним ударом вырубить огромного детину. Он удачно подставился, не ожидал. Но, как бы там ни было, а ей это чертовски льстило, надо признать. Поэтому тренироваться она будет и впредь с еще большим усердием. Да ведь он и обещал, что похожей на культуристку я не стану, что это вовсе не обязательно. А ему Даша верила, как никому другому, абсолютно. Она взглянула на грудь. Определенно округлилась, соски торчали как часовые в разные стороны. «Это потому, что прохладно, или потому, что я опять вспомнила о Федоре?» — подумала она и улыбнулась. «Почти плоский спортивный живот, достаточно тонкая талия и нигде ни капельки жира, между прочим», — констатировала Даша. И вдруг поймала себя на мысли, что в зеркале перед ней совсем не та девочка, какую она могла видеть в отражении еще полгода назад. «Совсем не та. Он сделал меня другой». Кажется, она прошептала это вслух. А про себя добавила, что об утраченном образе нисколько не сожалеет. На самом деле Бессонов ее подготовил, но преобразили обстоятельства. Такая мысль родилась где-то на периферии ее сознания, но ей почему-то не хотелось ее формулировать. А вот факт, что с того самого дня в ней что-то круто изменилось, Даша зафиксировала. Никогда прежде она не ощущала столько уверенности в себе и столько силы. Эти ощущения ее буквально переполняли, и ей непременно нужно было ими с кем-то поделиться. Даша надела любимую фланелевую пижамку, накинула сверху пушистый халат и решила проведать перед сном Дэнни. Да так и осталось. «Ты прости, мне очень стыдно. Я опять не смог постоять за женщину». «Ну что ты, глупый? Даш, побудь со мной, пожалуйста, просто побудь, не бойся». Она едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Уж кого-кого, а Дэнни она не опасалась. Тем более, что играть отныне и всегда они будут по ее правилам. А уж она сможет сберечь, что хочет. На второй Новый год Даша впервые по-настоящему поцеловалась с Федором. Вроде бы это тоже была игра, но потом они взглянули друг на друга и поняли, что нет, это серьезно. И до поры сохранили прежние взаимоотношения. А на третий Новый год она не выдержала. «Ах, это шампанское, еще портвейн!» И спросила его прямо, будут ли они когда-нибудь вместе. Его простое «обязательно» прозвучало как музыка. Второй раз в жизни в одном и том же замке Дэнни был счастлив. Иногда ему даже хотелось, чтобы эта зима подольше не кончалась. Он подсознательно опасался перемен. К звездам, к неведомым мирам они еще успеют. А тут было так хорошо, так уютно и, как ни странно, так интересно. Прежде это ощущение радости бытия непременно отравляло бы мысль о том, что рано или поздно всему придет конец, что за все хорошее придется платить, ему ли не знать. Судьба не слишком его баловала, хотя вот это, что он теперь переживал, разве не божественный подарок? В итоге мысли о конце всего отошли в сторону, они их проговорили. Взамен пришла потребность не мириться с неизбежным, а размышлять. Он научился не ждать развязки, не бояться, за что был бесконечно благодарен учителю Бессонову. Кому же еще? Как там? «Мы живем не чтоб подохнуть, чтоб губами тронуть чудо поцелуя и ручья». Эти строки, процитированные Федором, как всегда, к месту, запомнились, запали в душу. Потому что они были про него, про его чувства. Дэнни даже увлекся поэзией, чего раньше и представить себе не мог. Благо в замке имелась великолепная библиотека и на бумаге, и в электронном виде на жестких дисках. Однажды, ближе к концу зимы, Дэнни задумался, сможет ли он вспомнить, с чего именно начался переворот в его мировоззрении. Не со стихов же. Ну, конечно, это произошло на уроке истории. В их школе, хотя правильнее было бы назвать это университетом, существовало расписание занятий, проходили лекции и семинары. Но все носило весьма условный характер. Тема, вызвавшая общий интерес, немедленно обсуждалась. Каждый мог задать вопрос, поделиться мнением, увести в сторону, никаких запретов. Так и в тот раз. Начали с очередного периода российской истории, а завершили нравственностью философских учений. Провокационный вопрос задала Даша, хотя сама же выступала докладчиком. И все равно трудно понять, как идея о светлом будущем, о всеобщем благе могла обернуться такой диктатурой и такими жертвами. Будущее, основанное на принципе «взять все да поделить», светлым быть не может по определению, равно как благо, тем более всеобщее, еще никогда и никому не удавалось построить на жертвенных камнях, тут же отреагировал Федор и продолжил. Мне даже как-то неловко говорить об очевидных вещах. Хотя я догадываюсь, чему могут учить в школах. В особенности те, кто готов считать упыря эффективным менеджером. Ну да ладно, разберемся для начала, светла ли сама коммунистическая идея. Как же? «Свобода, равенство, братство и еще каждому по потребностям. Плохо ли? Красота!» — заявила вдруг НАТО, то ли в насмешку, то ли серьезно. «Что ж, свобода, равенство и братство — замечательный лозунг», — подхватил тем не менее Федор. «Его сформулировали много столетий назад масоны, вольные каменщики, которые и вправду умели строить. Они брались за самые смелые, самые трудные, казавшиеся большинству несбыточными проекты, полагаясь на волю и способности свободных людей. И в большинстве случаев добивались успеха. Взять хотя бы Амстердам, расположенный на пару метров ниже уровня моря, или тот же Санкт-Петербург, заложенный на болотине. Коммунисты у масонов этот лозунг попросту украли, лишили изначального смысла, то есть извратили, превратив высокие понятия в пустые слова, в красивые, но бессмысленные звуки. Однако же и коммунистам следует отдать должное — НАТО в тот день, очевидно, претендовало на роль оппонента. Было сильное государство, и наука, и промышленность. Мы ведь первыми полетели в космос. Все работали, получали образование и медицинское обслуживание. Никто не голодал. Если не считать голодомора и десятков миллионов жертв лагерей. Кстати, кончился подневольный труд, кончилось и сильное государство. Знаете, мне тут пришла в голову мысль о том, что коммунистам для эксперимента всегда не хватает людей, если, конечно, не иметь в виду Китай. А что до первого полета в космос, то этим мы обязаны не столько Марксу и Ленину, сколько Циолковскому, а, пожалуй, что и его духовному учителю Николаю Федорову. Знакомо вам это имя? Нет, — ответили одновременно Даша и Дэнни. А мы должны его знать? — спросила НАТО. Было бы не лишне. «Коммунисты, масоны, Федоров. Ты бы уж объяснил ребятам, да и мне заодно, при чем тут они все?» — сказал он НАТО. «Мы ведь вроде говорили о светлых идеалах коммунизма». «Вовсе они не светлые», — ответил Бессонов серьезно. «Если разобраться, коммунистическая идеология сама по себе мелка, ущербна и, наконец, безнравственна. Да к тому же противоречит природе человека. Вот почему ничего хорошего из нее никогда не получалось и не могло получиться. Это бездуховное античеловеческое учение, если угодно сродни гностицизму». «Чему-чему? Ты специально?» — не удержалась НАТО. «Извините, увлекся. Было такое учение — гностицизм, возникшее на заре христианства. Его последователи считали, что человек не способен постигнуть божественный замысел, поэтому его удел — лучший для него выход — поскорее умереть, чтобы душа освободилась от тела и воссоединилась со Святым Духом. Это если коротко. Маркс, судя по тому, чем он одарил мир, людей тоже не любил и не слишком в них верил. Правда, предлагал им немного пожить за чужой счет. Поделить все, да пожить. «Ребята, у вас голова не лопнет?» — спросила НАТО. «Нет-нет, интересно», — сказал тогда Дэнни, и Даша его поддержала. «Хорошо, постараюсь вас не перегружать», — пообещал Федор. «И хорошо, что вы вывели меня на мысль о масонах. В сравнении будет проще понять суть вопроса. Так вот, масоны верили и верят не только в Бога, но также в силу человеческого разума. Господь сотворил нас по образу и подобию своему. Таким образом, человек предназначен быть сотворцом, воплощать тот самый божественный замысел. Думать, творить, перестраивать мир под недремлющим всевидящим оком. Есть, к слову, такой масонский символ. Но вот ведь беда. Свободные и равные люди, братья во Христе, а именно это имели в виду масоны, совсем не подходили для реализации безумной идеи строительства коммунизма. Поэтому их стали переделывать, для начала попытавшись лишить веры в Бога. А что взамен? Каждому по потребностям, чтобы всякий лентяй или глупец, даже в пятом поколении, не особо трудясь и напрягая мозг, мог набить пузо и дожидаться в тени березки или пальмы естественного конца. И всего-то? Чего ж тут светлого? Какая нравственность? — Ну, допустим. А как же космос? — спросила Даша. — Идея космических путешествий не имеет к коммунизму ровно никакого отношения. Коммунисты были людьми приземленными. Такова их философия, не стану повторяться. Вообще, безнравственные, по сути, идеологии, фашистские, коммунистические, неважно, ничего кроме гор трупов породить в результате их воплощения не могут. Нравственные же, наоборот. Даже если они кажутся современникам несбыточными, утопическими, как правило, потому что намного опережают время, даже в таком случае идеи эти открывают перед людьми новые горизонты. Вот почему я вспомнил о Николае Федорове. Да кто же это? Скажи нам, наконец. Внебрачный сын князя Гагарина. Случаются ведь такие совпадения фамилий. Московский библиотекарь, живший в XIX веке и умерший в начале XX. Глубоко верующий человек, православный. И философ, чьими статьями восхищались и Достоевский, и Толстой, и Циолковский. Его считают одним из основоположников русского космизма. Впрочем, довольно терминов. Куда важнее то, что Николай Федоров не считал смерть неизбежной, не желал мириться с гибелью людей и обосновывал возможность бессмертия, мало того, воскрешения предков. Полагаясь при этом на возможности человеческого разума и на коллективные усилия. Неспроста его работы собраны в книгу под названием «Философия общего дела». Ничего не напоминает? Масонов. Да, причем, обратите внимание, в те времена никто и понятия не имел ни о клонировании, ни о возможности изготовить какой-либо орган на 3D-принтере, ни о работах профессора Топилина, ни о чем таком. Однако оставим за рамками сегодняшнего разговора возможности практической реализации федоровских идей, отметим лишь их неоспоримое нравственное начало. Но уже в те далекие годы возникал вопрос, а если мы станем бессмертными и воскресим всех умерших, как тогда все вместе разместимся на одной земле, чем прокормимся? Блистательное решение возникшей проблемы предложил последователь Федорова Константин Эдуардович Циолковский, придумавший ракету и, по существу, открывший дорогу в космос. Да, и, кстати, Сергей Павлович Королев, благодаря которому в Советском Союзе запустили спутник и отправили в космос Юрия Гагарина, успел свидеться и поговорить с Циолковским. Он также мечтал о полетах, даже когда лежал на нарах в гулаговском лагере, откуда чудом спасся. «Так при чем же тут коммунисты?» — спрашиваю я вас. В то время как Дэнни обретал душевное равновесие, НАТО теряло покой. Никто, кроме Федора, ей стал не нужен, и ни с кем она не хотела его делить. Эта мысль пришла еще во время первой разлуки, когда он отправился бить маджахедов. Как она тосковала. Утром, когда поднималась с пустой кровати и кляла его за безрассудство. Днем, когда готовила обед и кормила птенцов, они тоже требовали от него заботы и внимания. Даша скоро совсем оперится. Поздним вечером, когда ложилась в пустую постель, где только и согревала, что мысль о нем, заставлявшая себя ласкать. Он необходим ей весь, здесь и сейчас. Бессонов был ей бесконечно интересен и восхитителен в постели. Пожалуй, она его полюбила как кошка, как никого другого. Поэтому ей следовало забеременеть и родить ему ребенка. А вот с этим никак не получалось. НАТО отвергала идею о том, что всякий ребенок от Бога. Она взялась за медицинское обследование, и собственное, и Федора, под очевидным предлогом раскрыть секреты омоложения. Заставила его отыскать и привезти кучу всякого оборудования и препаратов. И очень скоро пришла к выводу, что с их здоровьем все в полном порядке, насколько она вообще могла об этом судить. Попутно НАТО сделала несколько открытий. Одно из них заключалось в том, что в одиночку осилить труды Владимира Топилина она не сможет. Ей определенно не доставало ни знаний, ни опыта. Тут требовалась команда специалистов и еще, чтобы на тебя работала вся фармацевтическая промышленность. Когда профессор превращал Бессонова в юношу, у него, по всей видимости, не существовало вопросов с доставкой каких угодно препаратов из любой точки мира. Словом, всерьез заниматься ревитализацией она посчитала пустой тратой времени. Но сообщать об этом никому не стало. Повод уединиться под благим предлогом и заняться тем, чем ей хотелось, лишним не был. Какие бы чувства ее ни обуревали, как бы она к кому ни относилась, а клятву Гиппократа Ната блюла. И добросовестно лечила всех от простуд и поноса, от ушибов, порезов и бессонницы, от чего угодно. Всех, кроме Федора, потому что он не болел. Даже когда однажды серьезно обморозился, не подхватил и насморка. Более того, последствий обморожения спустя несколько дней не осталось. Никаких. Следовательно, его организм на уровне клеток обрел способность быстро и эффективно восстанавливаться до некоего заданного исходного уровня, и пока ее не утратил. Означало ли это, что Бессонов вовсе не стареет? Скорее всего, не означало, решила Ната. Потому, например, что шрамы от ран все же оставались, хотя и незначительные. Однако процесс старения шел определенно медленнее, чем у обычного человека. Это ее открытие подвело к выводу о неизбежности разлуки. И к совсем уж неприятному умозаключению, рано или поздно он будет с более молодой. Причем она точно знала, с кем именно. Надежда на то, что и сама Ната сможет пройти сеанс омоложения, ведь, в конце концов, в Ростове, Краснодаре и Москве работали над этой проблемой, представлялась ей весьма эфемерной. А беременность никак не наступала. Шли дни, проходили месяцы, и она все отчетливее ощущала, как Бессонов ускользает от нее вместе с прожитым временем. Он все больше внимания уделяет молодежи и все менее пылок в постели. Его все активнее затягивает в будущее и все меньше волнует настоящее, сама Ната. О, она это прекрасно понимала, подмечая в тысячи мелочей. Как блестели его глаза во время обсуждения дурацкого доклада Дыни по экзобиологии. Как лениво он положил вчера руку ей на бедро. Как искренне смеялся над Дашиной шуткой. Как равнодушно воспринял очередной ее отказ отправиться в прогулку на снегоходах. Это становилось невыносимо и требовало компенсации. Дашу она начала тихо ненавидеть задолго до того, как стала свидетельницей их новогоднего поцелуя. Да, очень давно, едва не с первого дня. Как-то она призналась себе, ведь отправляя Дашу с Дэнни за какой-то ерундой в отсутствие Федора, она втайне надеялась, что они не вернутся. Как же, вернулись. А провоцировать конфликты с девочкой, о, это же боевая машина с сиськами, Ната в дальнейшем попросту опасалась. Единственным утешением для нее стало то, что ребята с тех пор не разлучались ночами, то есть ее потенциальная соперница оказалась занята. Надолго ли? Вот вопрос. К тому же свечку она не держала, чем именно они там занимаются и насколько все серьезно, Ната не знала. А хотела бы знать, поэтому, не упуская времени, решилась на доверительную беседу, как женщина женщины, тем более, что я врач, и спросила практически в лоб, не опасается ли девушка подлететь, не требуется ли ей помощь или просто совет. Прозвучавшее в ответ твердое «Нет, надо будет, обращусь», было как ледяной душ. И больше она с подобными вопросами к Даше не приставала. Вдобавок ее бесило полное равнодушие Бессонова. Она пыталась его пронять. «Дорогой, ты ведь понимаешь, мы несем за ребята, особенно за Дашеньку, полную ответственность, а вдруг она забеременеет, что делать будем? Роды принимать?» «Нет, я серьезно». «Я серьезно. От меня-то ты чего хочешь?» «Ты для них авторитет, тебя они слушаются беспрекословно. Вот и поговорил бы с каждым по отдельности». «Нет уж, дорогая, уволь, я считаю это лишним. Хочешь, поговори сама, как врач». «Пыталась, бестолку». «Ну и так успокойся, они достаточно смышленые, достаточно взрослые, чтобы принимать самостоятельные решения по любым вопросам. Так что я бы не волновался, особенно за Дашу». Эту его последнюю фразу она запомнила. Почему он так сказал? И эта фраза не прибавила ей покоя. Следующим шагом стала попытка совращения Дэнни. Она не торопилась, действовала искусно, но в итоге потерпела фиаско. Впервые в жизни. Это было бы нечестно. Что за чушь нес парень? в особенности после новогоднего поцелуя, о чем Ната рассказал ему. И без промедления получил ответ. Это не имеет значения. А что же тогда честно, что имеет значение? Будущее, — ответил мальчишка просто и не пожелал более ничего пояснять. Мелкий извращенец, и ты туда же, — подумала Ната, но вслух не сказала ничего. Она и без того поняла, что испортила с мальчишкой отношения навсегда и что никогда не простит неудачу ни себе, ни ему. Тот факт, что все держалось на Федоре, был очевиден с самого начала. Но с течением времени в замкнутой компании он стал решающим фактором. К тому же все они, включая Дэнни, были без памяти влюблены в Федора. Будь у того желания, он мог бы устроить в замке обезьянник, выступив главным самцом, и предаваться групповым утехам вместо бесконечной работы, тренировок и лекций. Кстати, не самый худший вариант. Пришла вдруг мысль, заставившая ее содрогнуться, устыдиться и еще раз как следует над всем подумать. А подумав, Ната пришла к заключению, чрезвычайно ее огорчившему. Она тут лишняя, она не вписывается в их круг. Со временем Нату стало тяготить все. И жесткий федоровский распорядок дня, и необходимость поддерживать со всеми хоть сколько-нибудь ровные доброжелательные отношения, засунув свое «я» куда подальше, и работа по дому, которой почему-то не убавлялась. Да вдобавок приходилось постоянно лукавить, поддерживая общий разговор и одобряя их глупые фантазии насчет того, как все должно сложиться. Решительно ничего из того, о чем они мечтали, говорили и по поводу чего строили планы, ее по-настоящему не интересовало и не волновало. Она словно существовала в параллельном мире. В итоге Ната поначалу ушла в себя, а потом распалась на части. Одна Ната занималась по ночам любовью, все реже и все больше по привычке. Другая раздражалась по поводу и без повода, наблюдая за остальными, в том числе за Федором. Третья улыбалась, четвертая делала работу, пятая лечила. Пребывать в таком разобранном состоянии Нате, однако, сильно не нравилось. К тому же она понимала, что долго не выдержит, сколько еще ждать, и сорвется. Да и отношения с Бессоновым становились холоднее с каждым днем. А когда он озвучил очередное свое решение — покинуть замок и отправиться за пределы России, да еще на снегоходах, чтобы миновать вероятные засады и быстрее убраться из страны, она чуть не задохнулась от негодования. Знал ведь, что она терпеть не может этих забав и никогда на тарахтящий драндулет не сядет. Ему, видишь ли, оставаться здесь было небезопасно. Разумеется, насильно он никого за собой не тянул. И также, разумеется, Даша с Дэнни немедленно согласились. А ей он совершенно по-иезуитски предложил спокойно подумать. Время еще есть, месяца два. Ясное дело, после того разговора они разошлись по разным комнатам. Так бы она и пребывала в смятении, если бы не случай. Он всегда подворачивается человеку в тяжелые моменты жизни. Важно его не упустить и сделать правильный выбор. Когда жеребий выпал ей, Ната долго не раздумывала, поставив на новенького. Новенького звали Антоном. Его, полуживого, нашли ребята в паре километров от замка, неподалеку от намертво застрявшего внедорожника. Привезли в дом, отогрели, и Ната взялась его лечить. Бессонова в тот день не было. Он отправился на очередную встречу с Василием и с Егорычем, проведать, нет ли каких известий из Москвы. Теперь теплело с каждым днем, так что важно было вовремя покинуть страну. Насчет того, что его вновь начнут преследовать при первой возможности, он не сомневался. За приют незваного гостя Федор ребят не порицал. Они поступили по-человечески, правильно. А вот самому Антону, несмотря на возражение Наты, при первой возможности учинил настоящий допрос. Попытайся тот уверить его, что оказался неподалеку от замка случайно, он бы ни за что не поверил, и еще неизвестно, как бы все обернулось впоследствии. Но Антон, мужчина под 40, по всему не глупый, сказал сразу, глядя прямо в глаза: «Я искал именно вас по поручению генерала Кондратьева». Поверить в поведанную им историю было бы непросто, но именно поэтому она выглядела правдоподобной. Начал гость с рассказа о цикле телепередач «Дело Бессонова», что только прибавило повествованию достоверности. Антифедоровская истерия достигла апогея, и цикл логически завершился обращением к согражданам самого хозяина. В нем говорилось о понимании того негодования, которое вызвало в обществе честное документальное расследование, и содержалось твердое обещание отыскать и доставить на суд народа фарландского агента. А не удастся взять живым, уничтожить, он это заслужил. Так что в настоящее время готовится серьезная войсковая операция. По словам Антона, на первом же совещании по этому вопросу генерал Кондратьев высказался против, за что был немедленно отправлен в отставку. Разумеется, со всеми почестями и словами благодарности за проделанную работу. Иначе и нельзя было, учитывая огромный авторитет генерала. Сам Кондратьев со своей стороны вынужден был обещать, что воздержится от каких-либо публичных заявлений по Бессонову. Но в наших силовых структурах осталось немало хорошо осведомленных людей, прекрасно знающих и политическую кухню, и цену пропагандистским сериалам, к тому же безоговорочно преданных генералу. Он выбрал троих, поручив нам отыскать вас и предупредить об опасности. «У Ростова мы разделились, мне повезло», — сказал Антон. «Любопытно», — проговорил Федор. «Но с чего вдруг могущественный министр проникся ко мне симпатией, как думаете?» «Думаю, дело тут не в обиде, не в мелкой мстительности сорвать планы преемника, показать его несостоятельность. Я знаю Кондратьева, он не такой человек. Тогда в чем же?» Собственно говоря, он сам обмолвился в беседе с нами, что факты, изложенные в передачах, — это туфта. А стало быть, и преследование несправедливо. Рискну также предположить, что вы для генерала нечто большее, чем просто фигурант дела, которым ему пришлось заниматься с самого начала. Вы значите для него много. Он дал нам это понять. Ну что ж, тогда скажите, много ли у меня времени? Как минимум 3 недели, как максимум 4. Все выглядело складно и по-человечески понятно. Но что-то не давало Федору покоя, что-то смущало. Он чувствовал, что Антон поведал ему полуправду, а в полуправде труднее всего разобраться. Разумеется, срок до отъезда он сократил, объявив Даше и Дэне: «Выезжаем через 10 дней. Готовимся без лишней суеты, спокойно. Нате об этом знать не обязательно». Ребята все поняли, лишь улыбнувшись в ответ. Ната теперь не отходила от «больного», в кавычках, ни днем, ни ночью. 10 дней, однако, в их распоряжении не оказалось. Ната и Антон исчезли на 7-й день, воспользовавшись их отсутствием. Играть в догонялки он посчитал делом бессмысленным, да и небезопасным в сложившейся ситуации. Поэтому просто сидел, вспоминал и размышлял. А потом поговорил с ребятами по душам. «Времени, дорогие мои, у нас теперь и нет. Думаю, вы и сами догадываетесь». «Так мы готовы, хоть завтра утром», — тут же заявил Дэнни за двоих. «Боюсь, как бы и утром не было поздно, могут обложить. Но в ночь тоже ехать нельзя. Поэтому выслушайте меня и не кипятитесь раньше времени. Им нужен я, а не вы. Вас они не тронут. Не должны». «Федор», — прервала его Даша сукоризной, — «ну как ты можешь? Мы же одна команда, правда? И прорываться должны вместе». Сколько же твердости было в этом едва дрогнувшем на слове «правда» голосе, и сколько любви в глазах. «К тому же от тоннеля они не знают, по нему и НАТО ни разу не прошла», — вставил Дэнни. «Но рассказать Антону могла. Пускай. В любом случае, тоннель — наш единственный шанс». «Тут ты прав, Дэнни. Однако же услышьте меня, наконец. Да, мы одна команда, и я этим дорожу не меньше вас. Но давайте говорить откровенно. Одному улизнуть легче. Это во-первых. Вам лишний риск ни к чему, это во-вторых. Наконец, я твердо обещаю вам, что если останусь в живых, непременно вас найду, и мы снова будем вместе. Мы даже можем условиться о конкретном месте и времени встречи». Если они его и услышали, то аргументы не приняли. Говорили долго и в результате пришли к компромиссу. В тоннель отправятся утром, все вместе, но когда выйдут на площадку, станут действовать по обстановке. Если и там их будет ждать засада, Даша и Дэнни немедленно поднимают руки. Ах, если бы они знали, с кем имеют дело и с чем столкнуться. Войска к замку подтягивались давно, с той самой минуты, как Антон оказался на месте и подал сигнал. Действовали скрытно, но дороги, чтобы никто не смог предупредить Федора, перекрыли. А теми, кто этой ночью, не дожидаясь рассвета, обкладывал замок, руководил уже не генерал Кондратьев. Он в это время пил горькую и корил себя за то, что так и не решился направить гонца к Бессонову хотя бы предупредить. Операцией командовал тот самый негодяй, который несколько лет назад положил глаз на Дашу. И приказ он отдал однозначный — уничтожить. Еще как следует не рассвело, когда в комнату Бессонова с криками «Тревога! Подъем!» ворвался Дэнни. Как тут же выяснилось, спал он в эту ночь плохо, тревожно и уже час сидел у мониторов внешней охраны. Как только заметил движение на склоне, тут же бросился к Федору. Картина, которую они теперь наблюдали, не радовала. С дорожки на склон, ведущий к парадным воротам, выползали три танка. Ниже можно было различить аж 5 БМП. «Нешуточные силы, и это все на троих», — ухмыльнулся, не удержавшись, Федор. «Здорово же я их напугал. Зато взгляни, у пещеры пусто. Не зря мы там камеру ставили». «Не зря, хотя полной уверенности в том, что и там нет засады, у меня нет. Но другого пути тоже нет, так что давай прикинем время». «Ну, на склоне они провозятся как минимум полчаса, а то и час. Преграда крепкая, да и стены, будь здоров. И все же времени в обрез, так что буди Дашу». «Я уже здесь», — раздался голос от двери. «Отлично, полная готовность, через 10 минут идем налегке, что брать вы знаете». Они уже вошли в тоннель, и Федор запирал за собой тяжелую дверь, когда донесся первый залп. На выходе в пещеру Бессонов приглушенным голосом призвал их к осторожности. Осмотрелись, уже совсем рассвело. Вроде все тихо, никаких видимых следов чужого присутствия. И Дэнни, махнув рукой, бросился к снегоходу, стоявшему дальше двух других почти у края площадки. Так было договорено. Но на полпути, вдруг задрав голову, замер со счастливой улыбкой. Крепкий ветер разорвал пелену, и на серый снег упал луч солнца. Невольно остановились и улыбнулись и Федор, и Даша. Но сколько событий оказалось впрессовано в последовавшие затем секунды, всего лишь несколько секунд. Вот Дэнни продолжает бег и, сделав несколько шагов, забирается на короткое сиденье спортивного снегохода, его палец тянется к кнопке запуска. В те же мгновения Федор бросает взгляд вниз и вдруг замечает на противоположном склоне отблеск солнечного луча, определенно от оптического прицела. Он кричит: «Не заводи, Дэнни, отставить!» Но палец Дэнни по инерции давит на кнопку. Бессонов чудом успевает взять в охапку Дашу, заслоняя ее своей спиной, заставляя упасть, и в тот же миг снегоход вместе с седоком разрывает в клочья. Падая на Дашу, Федор видит, как вокруг образуются крошечные снежные вихри. В его тело впиваются не только обломки машины, они под шквальным огнем. Он чувствует острую боль в шее, в спине и особенно в правой руке. Ловит мысль: «Кажется, мне сегодня основательно досталось», и теряет сознание. Поэтому летающую тарелку, неизвестно откуда и совершенно неожиданным образом возникшую над площадкой, уже не видит. И внезапно наступившую тишину не слышит.